Глава 13. До дома генерала Кито в квартале Хакусан от школы Сейкен пешком можно было добраться за считанные минуты. Исао хорошо помнил количество ступенек. Их было 36, шедших от каменного моста внизу к стоящему на вершине холма дому. Генерал был очень гостеприимен. После смерти жены хозяйством заправляла вернувшаяся в родительский дом после развода его дочь Макико. Питавший расположение к школе Сейкен, генерал привечал Исао. Поэтому отец, хотя и говорил, что Исао слишком часто там бывает и только беспокоит людей, запрещать не запрещал. В доме Исао и его друзей необычайно приветливо встречала Макико. Молодые люди могли прийти в гости когда угодно, но лучше было перед едой. Самое большое удовольствие — кормить человека с хорошим аппетитом, — говорил генерал, и Макико была с ним полностью согласна. Она всем и всегда выказывала одинаковое расположение. Открытая, мягкая, спокойная, тщательно одетая и причесанная. Исао, Идзуцу и Сагара, у которых не было особых планов, собирались провести воскресный вечер в доме генерала Кито. Идзуцу с Сагарой удерживали Исао, собравшегося их угощать, от трат, советуя приберечь деньги, пусть и небольшие, на осуществление их планов. Вот и понадобилось место, где можно обойтись без денег. Встретить гостей в прихожую вышла Макико, одетая в темно-лиловое сажевое кимоно. Увидев ее, Исао похолодел. Не вспомнят ли друзья тот цвет на карте, которым он обозначал очаги разложения общества? Макико, опершись о столб рукой, напоминавшей формой изящную ручку кувшина для воды, произнесла свои обычные слова. «Заходите, заходите. Отец путешествует, его нет дома, но это ничего не значит. Надеюсь, вы еще не ужинали?» В это время пошел дождь. «А вы везучие?» — взглянув в темноту за дверью, сказала Макико, едва слышным голосом, сливавшимся со звуками моросящего дождя. Она иногда произносила несколько слов таким голосом. Сообразив, что самым вежливым в данном случае будет не отвечать, Исао молча поднялся в вечерний сумрак дома. В гостиной Макико зажгла лампу. В тот короткий миг, когда она, приподнявшись на цыпочки, протянула руку над абажуром, рука соскользнула, и огонь, загоревшись, погас, а потом снова вспыхнул. Исао бросились в глаза кончики ее белых носков. Форма, передававшая положение пальцев. Лукавая белизна. Исао показалось, что он подсмотрел какую-то тайну Макико. Молодых людей всегда удивляло то обстоятельство, что когда бы они ни пришли, еда в доме Кито имелась в изобилии. Казалось, тут следовали обычаю быть в постоянной готовности к атаке молодого здорового аппетита. И сейчас, определив набор блюд, Макико распорядилась, чтобы служанка подавала, а сама села вместе с гостями. Исао ни у кого не видел таких красивых манер. Макико, потупив голову, изящно подносила ко рту палочки. Они у нее просто плыли по воздуху, брала маленькие кусочки овощей или чуть-чуть риса, и, тем не менее, улыбаясь шуткам молодых людей, живо закончила еду, так, словно искусно завершила какое-то типично женское дело. После еды она предложила: «Давайте послушаем пластинки». Было душно и влажно, поэтому, хотя в комнату и залетал дождь, распахнули стеклянные двери веранды и сели около них. В углу комнаты стоял красного дерева ящик граммофона. Теперь у моды были электрические патефоны, но здесь упорно продолжали пользоваться этой заграничной системой. Идзуцу завел граммофон. Сам Исао не решался крутить ручку так близко от Макико, выбиравшей пластинки. Макико поставила ноктюрн Шопена в исполнении Корто. Музыка была непривычной, но юноши внимательно слушали предложенную мелодию, и незнакомая музыка вдруг дала ощущение радости. Тело будто погружалось в холодную воду. Исао подумал, что сейчас, из этого спокойствия, его жизнь дома, при школе, кажется ненастоящей. И словно в подтверждение этому, музыка дала волю его мыслям, и под звуки рояля оживали воспоминания о том, что он видел, что слышал, бывая в этом доме, и во всех воспоминаниях точно маленькая печать в уголке картины присутствовала Макико. Как-то это было весной, уже к вечеру. Они беседовали. Генерал, Макико и их троица. И тут во двор залетел фазан. Макико тогда сказала: «Да он из ботанического сада». У Исао и сейчас в ушах звучат эти слова. В его воспоминаниях фазан в красных перьях говорит женским голосом и похож на дивную красавицу, явившуюся из лесной чащи. Под мелодию Шопена Исао перелетал в своих воспоминаниях с одного на другое. Однажды майским вечером тот же удивительный голос произнес: «Позавчера утром я отправилась на занятия икебаной. Шел дождь, я спускалась по каменной лестнице, а ласточка, пролетая, задела край моего зонтика. Как это опасно!» «Хорошо, что ты не упала на лестнице», — сразу среагировал генерал. Но Макико имела в виду совсем другое. Как бы ласточка не поранилась о спицы зонтика. Исао сразу представил себе эту картину. В тени зонтика, в зеленоватом свете, сочащемся сквозь вощеную бумагу, трепещет бледное в каплях дождя женское лицо, полное тревоги. Лицо женщины из женщин, каких больше нет. И для ласточки просто запрещенный прием. Вот так в шутку бросаться к смерти, когда о тебе так тревожится, так заботится подобная женщина. Клинок, срезающий лиловый майский ирис в момент расцвета. Однако ласточка избежала этого. Тревоги закончились нежной поэтической сценой. Прелестная, направляющаяся к цветам женщина и ласточка разминулись, разлетелись в разные стороны. «А как лилии из храма Идзагава?» Макико так неожиданно обратилась к Исао, что он даже переспросил. «Что?» «Пластинка, оказывается, уже кончилась». «Лилии, которые нам там дали». «Лилии, что ты привез из храма Оомива». «Я их раздал». «И ни одной не оставил?» «Нет». «Ну, это уж слишком. Говорят, что даже засохшие они до следующего года берегут от болезней. Я поставила их дома на алтарь». «Засушили?» — задал бессмысленный вопрос Сагара. «Нет. Дар богам — это очень серьезно. Цветы нельзя сминать или ломать. Я их поставила свежими и просто меняю воду». «Но ведь прошел уже целый месяц», — удивился Исао. «Удивительно, но они не вянут. Я сейчас покажу. Это на самом деле божественный цветок». Макико вскоре вернулась, осторожно держа белую вазу с цветами, поставила ее на столик, чтобы всем было видно. Срезанные лилии увяли, но не приобрели того безобразного оттенка, словно были обожжены огнем, а превратились в другие, неведомые цветы. Белый цвет сменился бледно-желтым. Стало заметнее, как при малокровии зелень сосудов, сами цветы стали меньше. «Я дам вам по цветку. Возьмите с собой и берегите. Это талисман. Он защитит от болезней и несчастий». И Макико маленькими ножницами стала отрезать от стебля чашечки цветов. «Да мы и так не заболеем», — засмеялся Идзуцу. «Не надо так говорить. Это лилии, которые Исао собирал, а потом вез из храма Оомива. А потом ведь существуют не только болезни», — слабо щелкающие ножницы словно обрезали слова. Исао застыл у дверей веранды. Он испытывал неловкость получать цветы от женщины. Макико неожиданно умолкла, и он, наконец, взглянул в ее сторону. В свете лампы выделялся красивый профиль женщины, сидевшей у столика из красного сандалового дерева, но это было лицо человека, который в это мгновение что-то ясно увидел. Исао произнес совсем не к месту громким голосом, словно угрожая молодым людям, которые были увлечены лилиями. «Эй, как вы думаете, кого нужно убить сейчас в Японии, если убивать самого главного? Кого, чтобы после его смерти Япония стала хоть немного чище? Может, Дзюгоро Ицуи?» Вертя в пальцах полученный цветок, предположил Сагара. «Да нет, у него есть деньги, но он так, мелюзга». «Барона Синкаву?» — спросил Идзуцу, подошедший к Исао, чтобы отдать ему лилию. Глаза у него уже горели. «Если бы речь шла о 10, он, наверное, стал бы одним из них. Но в деле 15 мая он колебался, метался туда-сюда. Я думаю, он просто отступник. Конечно, его нужно наказать за то, что он не патриот, но не таким способом. Премьер Сайто. Этот вошел бы в пятерку. Но кто стоит за ним из финансовых кругов? А, так, наверное, Бусуке Курахара». «Вот именно», — подытожил Исао, украдкой пряча за пазуху полученный цветок. «Если убрать этого, стране станет лучше». Взгляд ухватил белые женские руки, лежащие под светом лампы на столике красного дерева и посверкивающие маленькой лужицей ножницы. Макико обычно не вмешивалась в разговоры друзей, но определенно обратила внимание на этот громкий, будто затеянный специально для нее спор. Нежные, обращенные на Исао глаза, светились материнской любовью. Они словно искали на нем отблески кровавой зари, утонувшей во влажной зелени вечернего сада. Они смотрели на него, но были где-то далеко, за садом, которому Исао стоял спиной. «Дурную кровь следует выпустить. Может быть, это излечит страну? Трусливые люди бесцельно слоняются вокруг тяжело больного. Если оставить все как есть, то мы потеряем страну». «Макико», — произнесла это легко, как стих. И это согрело застывшую душу. Исао обернулся, услышав за спиной частое дыхание и шорох травы. Устыдился того, как учащенно забилось его сердце. Наверное, в сад забралась бродячая собака. Об этом говорило прерывистое дыхание и грубое, словно раздвигавшее траву, сопение.